Так вот, воспользовавшись одной вечеринкой, я получил деньги, жену, богатого тестя и стал продюсером. Круто. Да нет, не круто, как раз наоборот. Я все сделал неправильно. Ведь я не хотел становиться продюсером. У меня была мечта стать певцом, и я не смог ее осуществить. Я выбрал путь лузера. Но у меня тогда рядом не было такого меня, который теперь есть у тебя. И если б я не сделал тогда неправильно, откуда бы я сейчас знал, как делать правильно? Через неделю после вечеринки GQ мы подписываем контракт. В том же ангаре, где Гвидо не дослушал до конца ни одну мою песню, за стойкой бара, заставленной коктейлями «Мохито», в присутствии импозантного юриста с кожаным черным саквояжем и смешной фамилией. Гвидо вращается на высоком табурете и с выражением зачитывает вслух пункты взаимных обязательств. «Пожарская Валерия Анатольевна, именуемая в дальнейшем артистка, и Атлантиде Гвидо Юозович, именуемый в дальнейшем продюсер, заключили договор о ниже следующем. На вечеринку GQ я постеснялась идти в джинсах. Заявилась в своем единственном платье, коротком, облегающем, похожем на ночную рубашку ярко-красного цвета. Гвидо смерил меня взглядом, хмыкнул с непонятной интонацией, но ничего не сказал. Дядя Тони сопровождал меня. На всякий случай, как он туманно выразился. Именно он мягко, но настойчиво вытащил из моей руки бокал с шампанским, который предложил улыбчивый официант, едва мы вошли в клуб. Народу было немного, гости только начали собираться. «Третье правило топтания», — шепнул мне на ухо Гвидо. «Никогда не приходи вовремя. Оптимально?» «С опозданием на час. А если пропущу что-то интересное?» «Ты никогда ничего не пропустишь. Запомни это как четвертое правило. Пусть другие волнуются, чтобы не пропустить тебя». К нам подошел гладкий мужчина, которого я лет с трех вижу по телевизору. Кажется, на телеке нет передачи, в которой он еще не появился. От программ для будущих мам до прогнозов погоды. Они с Гвидо обнялись. «Это Никас, а это Лера, моя будущая звезда». Гвидо представил нас друг другу. «Очень приятно». Никас мягко взял мою ладонь своими длинными сухими пальцами. «Да, мне тоже. Моей маме нравились ваши песни». «Вообще-то я художник». Он отпустил мою ладонь. Гвидо читает контракт, взмахивая рукой, как дирижер. Продюсер обязуется за свой счет создать запись трех альбомов артистки в сроки, установленные настоящим договором. Продюсер обязуется за свой счет создать по 3 видеоклипа к песням каждого из альбомов и обеспечить им необходимую ротацию в эфире российских телеканалов. На вечеринке GQ я решила опробовать правила Гвидо в действии. Вокруг носились десятки официантов с подносами, уставленными бокалами. Но мне нельзя. Дядя стоял чуть в стороне, с невозмутимым видом, и все просекал. Почему-то он в тот день напомнил мне охранника. «Инжой Хагакурович, познакомьтесь». Гвидо кивнул на меня, улыбаясь толстенькому человечку и даже не назвав моего имени. «Через год, ну максимум через полтора, страна вздрогнет». «А это Инжой Хагакурович Самба». Гвидо обнял за плечи толстенького человечка и сжал его, как резинового пупса. «Инвестор и деловой партнер». Накачивает капиталом с десяток успешных проектов. Гвидо долго тискал самбу, Наверное, так должна выглядеть дружба олигархов. Для половины твоих коллег он просто бог, живой бог. Приятно познакомиться. Я улыбнулась своей акульей улыбкой. Вы следите за успехами конкурентов? Каких конкурентов, дорогая? Я их, конечно, люблю, но у меня их нет. А как вы думаете, Жой Сакурович, сколько денег у Бога? Больше, чем у вас? У настоящего Бога, у того, который во всех нас. Он вам не конкурент? Гвидо читает контракт с полузакрытыми глазами. Похоже, он знает его наизусть. Продюсер обязуется за свой счет организовать концертные выступления артистки на территории Российской Федерации и за ее пределами. Продюсер обязуется выплачивать артисту 20% от чистой прибыли, поступившей в результате концертной деятельности. После того, как Инжой Хагакурович смерил меня взглядом кобры, готовящейся к броску, я вдруг почувствовала себя неуютно на вечеринке журнала GQ. Не могу сказать, что испытывала до этого особенный комфорт. Было ощущение готовности старательной школьницы к уроку. После двух эпизодов стрессового общения включилось состояние, которое я называю -3. Потому что обычно теряю в этом состоянии 3 килограмма собственного веса. Врачи называют его синдром Формана – нервное обострение, когда особенно активные импульсы в коре головного мозга вызывают побочный эффект, который обычно наблюдается при остром отравлении. У кого-то в такие моменты происходит понос, а я, как правило, начинаю блевать, делаю это долго, старательно и вдумчиво. «Лучше спереди, чем сзади», — как говаривал старина Шрек.